Глава 16. «О чем ты?» «Какой-то тип хочет подать жалобу о плагиате», — ответила Пэм. Лин притормозила у обочины. «О плагиате? Это шутка?» «Мишель Иствуд. Тебе что-нибудь говорит это имя? Кровавая Ронда?» «Впервые слышу». Последовало долгое молчание, не предвещавшее ничего хорошего. Этот человек совершенно никому не известен, но больше 20 лет назад он под псевдонимом написал два детектива. Один из них – пресловутая «Кровавая Ронда», вышедшая в 91-м. Книжечка в 250 страниц. 1991 год. Ее отрочество. К этому времени Лин уже прочла много детективов, и все книги она помнила великолепно. Но ни название, ни имя автора ни о чем ей не говорили. Я посмотрела статистику, продал он немного, хотя количество купленных экземпляров не имеет значения. Я только что внимательно ознакомилась с его романом и обнаружила более чем пугающее совпадение с последней рукописью. Лин испытала острое желание бросить трубку. Сейчас у нее есть дела поважнее, чем разбираться с теми, кто хочет нажиться за ее счет. Например, его главный герой тоже старый писатель, которого считают пропавшим без вести в море. А на самом деле одна сумасшедшая сила удерживает его в своем доме и заставляет писать для нее. Романист не завершает свою книгу. Психопатка убивает его и публикует роман под собственным именем, назвав его «Конец истории». Ну и что? Что тут такого? А сам-то он, что ли, не вдохновлялся Стивеном Кингом? И если уж на то пошло, неужели мы станем набрасываться на всех писателей, сочинивших историю о невозможной любви, обвиняя их в плагиате Ромео и Джульетты? К тому же названия «Конец истории» и «Последняя рукопись» не имеют ничего общего. Да, но все же ты подклеиваешь незавершенный роман к концу истории, и книга готова. Ха-ха-ха, очень смешно. Я не шучу. Я хочу сказать, что связь можно найти. А главное, есть другие детали, в которые Мишель Иствуд и его издатель не замедлили ткнуть нас носом. Конечно, не бог весть что, и все же. Его писателя зовут Арпажон. Он живет не в Бря, а на бретонском острове Иль-Грант. Твой Арпажон в прошлом серийный убийца. Его писатель – педофил. Я знаю, это не одно и то же, но... То есть никакой связи. Ты меня поняла, однако есть вероятность, что эти два жука-навозника сейчас пристально изучают оба текста, и они найдут сходство там, где захотят найти, даже в очень разных деталях. Арпажон, Орпожон и Британь. Просто совпадение и ничего больше. Это не делает меня виновной в плагиате. Я никогда не воровала ничьих замыслов. Разумеется, я это знаю, Лин. Но когда умерла твоя дочь, у тебя в жизни наступил трудный период. Тебе не удавалось писать и... А ты не думаешь, что я поступила бы хитрее, если бы украла у него только замысел? Сама подумай. Своего писателя я бы тогда назвала Мартен или Буланже и поселила бы его на юге, а не в Британии. Придется им все это объяснять. Надоели уже. Доказать факт плагиата всегда очень трудно. Возможно, у них не получится, но есть риск, что дело затянется на долгие месяцы. Я послала тебе его книжонку. В библиотеках ее уже не найти. Прочти, 2 часов хватит. Она разъединилась. Лин не могла прийти в себя. Этот роман она исторгла из себя ценой бессонных ночей и многих месяцев одинокого сидения за письменным столом. Фамилия Арпажон просто пришла ей в голову. Она даже не знала, существует ли такая на самом деле. Илин машинально записала ее на листочке. Совпадение? Не более того. Она включила двигатель и тронулась с места, несмотря на отчаянное желание вернуться в Париж, принять снотворное и спать. Спать! а потом проснуться с надеждой, что все будет хорошо. Спустя полчаса она встретилась с хмурым Коленом, поджидавшим ее возле виллы. С тем самым Коленом, все заботы которого сводились только к тому, чтобы с его кошкой все было в порядке. В этот момент Лин позавидовала заурядной жизни сыщика. Специалисты из лаборатории научной полиции уже закончили работу и уехали, собрав свои галогенные светильники и другое оборудование. «Долго же ты?» «Пришлось улаживать небольшую проблему с моим издательством». Сыщик потянул ее за собой в гараж и закрыл ворота. «Похоже, все усложняется». Лин пристально посмотрела на него, не разжимая губ. Ей хотелось заорать. «Ты не преувеличиваешь?» Он отпер багажник. Кусок обивочной ткани, закрывающий отделение для запасного колеса, был сложен вдвое. Колен достал из кармана куртки опечатанный прозрачный пакет. «Это нашли под ковром? Хорошо было спрятано. Как ты думаешь, она была на Саре в вечер ее исчезновения?» У Лин перехватило дыхание. Дрожащими руками она взяла пластиковый пакет. Внутри находилась шерстяная шапочка в сине-зеленую полоску с помпоном. Шапка Сары.